Глава 4. Сложные решения. Эх, пожлобился я вчера, мало бодрящих капель накапал. Зевая, собираюсь в универ. Ночь оказалась насыщенной. Много интересного узнал, а если присовокупить новые данные к недавним предположениям, то, кажется, нащупал проблему перстня, точнее принца. Саид не просто так на несколько секунд снял свою защиту. Правда, не совсем понимаю, почему ко мне обратился. Из-за того, что узнал о вылеченных больных и применении другого подхода. В это верится с трудом, я не практикующий лекарь. Конечно, земля слухами полнится, но сильно сомневаюсь, что в этом причина. «Господин, какие последуют указания?» Поинтересовался Гербер, когда понял, что завтрак окончен. «Если наша замечательная повариха продолжит в том же духе...» то ей вскоре предстоит искать другое место работы, — мрачно ответил я. На столе осталась тарелка с размазанной овсянкой, недопитый стакан с молоком и крошки от тостов, который подчистую съел. «Вкусная и полезная пища, сложно сочетаемая и малосовместимая», — начал занудствовать Гербер, но договорить ему не позволил. «Абсолютно согласен. Питайтесь, как считаете правильным, но попрошу впредь такого на стол не ставить», — подумал и добавил. «Еще успею в кафе перед парами заскочить, нормально покушать». «Станислав Викторович, простите, не со зла, а из-за рвения!» Пошел на попятный управляющий, но без капли раскаяния. Зато Жейдер с довольной интонацией заявил. «Хозяин Стас, теперь-то видишь, что старый слуга бывает вредным, поэтому мы...» «Шкодничаем, бьем дорогие вазы и лезем не в свое дело!» Оборвал я своего питомца. «Ты идешь со мной в универ?» Посмотрел на хорька. «Готов выполнять взятые на себя обязательства по охране своего создателя», — отчеканил тот, но при этом посмотрел в сторону коридора, где Василь сидит и нервно хвостом по полу бьет. «С этим что не так?» — встал я из-за стола, указав рукой на кота. «Сверчок размышляет, может ли установить накопитель моему приятелю», — сознался голем, помолчал и добавил. «С подменой моей ауры пока ничего не получилось». «Происходит кратковременное изменение, трачу много энергии, а потом вынужденно возвращаюсь в изначальное состояние», — пожаловался зверек. «Вечером обсудим и посмотрим, что можно сделать», — ответил я, а потом перевел взгляд на управляющего. «Гербер Петрович, прошу тебя, отнесись ответственно к моей просьбе. Впредь не следует подавать такой завтрак. Обеда и ужина это тоже касается». «Вы сами от составления меню отказались», — напомнил тот. «Не поспоришь. Сдуру». Отдал на его и поварихе усмотрение, а они и рады стараться. Могу выдать общее направление. А вы уже сами решайте, подумав, предложил я. «Сделаем в лучшем виде», — выдохнул Гербер. Управляющему ситуация самому не понравилась. Допускаю, что он хотел как лучше, но не получилось. «Не беспокойтесь о моем желудке, он справится со всеми проблемами, а источник ему поможет». «Сотни и даже десятки блюд не готовить. Достаточно пары бутербродов и чашечки крепкого кофе. Это я про завтрак, хорошо?» — сказал, направляясь к выходу из обеденного зала. «Передам на кухню ваши пожелания», — покивал старый слуга. На этом вопрос с пропитанием закрыл, еще есть время забежать в кафе. Предупредил Гербера, чтобы на обед не ждали, а ближе к вечеру позвоню и скажу, приду ли ночевать. «Квартиру-то в столице снимаю, а проживаю там всего ничего». А почему бы не проверить, как Стежка готовит? Очень интересно посмотреть, какая из нее хозяюшка. Точно, надо запомнить, чтобы ей купить поварской колпак, передник на тонких завязках и уговорить ходить по квартире только в нем одном. Предварительно наложу на окна защиту, чтобы никто любопытный не смог посмотреть, как мы с княжной на кухне трапезничать станем. Черт, даже слюнки потекли от такой картины, как с завязанными глазами моя подруга начнет угадывать ту или иную пищу, которую ей предлагаю откушать. «Хозяин Стас, так ты и меня с собой берешь?» — отвлек от грешных мыслей Жейдер. «Да, пошли», — подтвердил я и предложил. «Кстати, ты не желаешь перебраться в одну из сумок? Согласись, бегать рядом со мной по столице и коридорам универа не совсем хорошо. Предлагаю устроить тебе место, где спортивная форма». «Хорошо». Безинициативно согласился мой питомец и самостоятельно забрался в переноску. Так мысленно обозвал его убежище. «Черт, ты потолстел, что ли?» – удивился я, подняв сумку со своим питомцем. «Странно, но она весит килограмм 10, не меньше, а то и больше. Раньше-то хорек казался легким, как пушинка». «Хм, ну не совсем пушинка. Тут, если честно, приукрасил». «Хозяин, нахожусь в оптимальной форме», – мысленно возмутился Жейдер. «А как ты веста набрал?» – поинтересовался я. «Василь выдвинул теорию, что если есть много железа и растворять его в организме, то стану сильнее», – осторожно ответил Харек. «Хм, говоришь, тебя такому кот надоумил. А ты, случаем, клыки не сломал?» «Обижаешь? Зубы еще прочнее стали», – ответил мой питомец. «Потом тебя просканирую и посмотрим, что и как», – вздохнул я и направился к выходу. Спускаться с крыльца никакого желания. Оттепель, снег мокрый, а ботинки на тонкой подошве. Промокну мгновенно. Следовало одеть зимние кроссовки, но не захотел в аудиториях сидеть в такой обуви. Теперь уже возвращаться поздно, рассчитывал в кафешке перекусить. В очередной раз зевнул и махнул рукой, устанавливая круг перехода как можно ближе к ступеням крыльца. Нет, это просто удивительная вещь, порталы. Почему нет памятника изобретателю и имя его неизвестно? Резервы энергии расходуются прилично, но оно того стоит. Еще и порадовало, что дворники в столице к своему делу относятся с ответственностью. Тротуар очищен от снега. И нет жибели, каши из снега и воды. Десяток шагов и вошел в кафешку, где почти все столики заняты студентами. «Ой, рада вас видеть, Станислав Викторович!» Пробегая мимо меня, воскликнула официантка. «Привет! Лен, ты мне чашку кофе организуешь с парой пирожков?» Вдогонку крикнул я девушке. «Обязательно, только заказ отнесу!» Не оборачиваясь, ответила та. Пара студентов как раз встала из-за столика и направилась на выход. Я поспешил занять одно из освободившихся мест и стал ждать заказ. «Не занято?» – поинтересовался какой-то парень, указав рукой на стоящий рядом со мной стул. «Нет», – подтвердил я. «Макс! Тинка!» – замахал тот рукой своим приятелем, что-то обсуждающим с барменом. «Идите сюда и про меня не забудьте!» Пара пришла, парень держит перед собой поднос, на котором 3 стакана чая, большая тарелка с яичницей и несколько ломтей хлеба. «Делим на троих», – провозгласила незнакомая девушка, которую, наверное, Тиной зовут. Она подозрительно на меня посмотрела и уточнила. «Или на четверых?» «Нет, спасибо, жду заказ», – отказался я, мысленно удивляясь, почему бы такой скромный завтрак не сделать самим. Троица уплетала еду с азартом, переговариваясь с набитыми ртами. Непроизвольно выяснилось, что они все выходные не вылезали из комнаты в общежитии и спешно готовили курсовой проект, который должны были начать еще год назад. Все откладывали, и когда осталось до сдачи несколько дней и повисла угроза отчисления, жареный петух их стал клевать, то спохватились и часы мелькали за секунды. Уже под утро сделали черновой вариант, но на чистовик переписать никак не успели. Надеются, что Гарцева, ох и вездесущий декан, проявит милость и даст еще пару дней для приведения работы в порядок. А утром вы очнулись, захотели кушать, но кроме повесившейся мыши в холодильнике ничего не нашли? Не удержался я от сарказма. «Почему так решил?» «У нас оставалась пара банок пива и половина вяленой рыбины», — посмотрел на меня кучерявый парень, занявший своим друзьям место. «Черт, Олег, нам еще Елизавету Матвеевну надо отловить. Пошли быстрее!» — воскликнула Тина и засуетилась. Девушка залпом допила чай, буркнула на парней, чтобы те не забыли чертежи, и понесла грязную посуду в сторону кухни. В кафе условное обслуживание, все понимают, что официанток тут всего две, и им за всем не уследить. Поэтому-то принято за собой немного прибирать. Так не все поступают, но большинство старается не показаться свиньями. Парни засобирались, наскоро со мной попрощались, точнее буркнули что-то типа «пока и увидимся», поспешили за подругой. При этом выясняя между собой, что Тинки подарят на день рождения. Странные у них отношения. Главное в троице девушка, и парни этого не скрывают. Впрочем, мог неверные выводы сделать. За несколько минут не узнать, что у кого на уме. «Станислав Викторович, ваш кофе, булочки и пирожки». Лена выставила передо мной большую миску со вкусно пахнущей выпечкой. «Что-нибудь еще? Кстати, денег не возьму, не просите. То, что вы для мамы сделали, никогда не забуду». «Как там Галина Петровна?» — спохватился я, откусывая чуть ли не половину пирожка с капустой. «Очень вкусно, но все не съем, если только ты не желаешь мне смерти от переедания». «Скажете тоже», — отмахнулась официантка. «С мамой все замечательно. Неужели вам не рассказывал господин Майнин?» «Ну, профессор собирался посещать больную. Пару раз мы с ним по этому поводу общались, но упор делали на обмен мнениями по кристаллам, которые достали у больной из почек. Петр Борисович в своих исследованиях продвинулся не дальше моего. Точнее, он многое может рассказать про структуру камня, его возможности поглощения энергии и отдачи. Профессор каким-то образом сумел подчинить его себе и использовать в качестве накопителя. Впрочем, это не такая большая победа. Нас-то интересовал принцип возникновения камней, их связь с источником. В этом вопросе я зашел намного дальше, но раскрывать ноу-хау не собираюсь. Если уж откровенно, то понятия не имею, как источник у женщины так сработал и создал кристаллы. Теоретически могу обосновать, но практика показывает, что произошел какой-то сбой или несчастный случай. Такое редко случается в целительской практике. По словам Майнина, бывало, но сам-то он столкнулся с патологией впервые. «Беседовали», — уклончиво ответил я Лене и отпил немного горячий кофе. «Сама как оцениваешь мамино состояние?» «Она прямо помолодела. Ничего не болит, активна и весела», — улыбнулась официантка, вздохнула и добавила. «Теперь за меня начинает переживать, желает знать чуть ли не каждый шаг и излишне заботится. Посоветуйте, как от такой опеки избавиться? Я самостоятельно и не десятилетняя девочка, чтобы выслушивать, в какое время домой приходить, во что одеваться и с кем гулять». Лена высказала наболевшее и с надеждой на меня уставилась. «Хм, в роли психолога почти не приходилось работать. Да и что тут посоветовать? Переведи ее внимание на что-то другое», — предложил я. «Господи, да ее ничего не интересует, кроме моей личной жизни». «Подари ей котенка или щенка, пусть ухаживает». Пожал плечами, подумал, внимательно на девушку посмотрел и хмыкнул. «Хотя, подозреваю, скоро она начнет заботиться о ком-то другом. Правда, тебе от этого легче не станет». «Это вы о чем?» Искренне удивилась Лена. «А ты не знаешь?» «Нет». Оторопела, посмотрела она на меня. К этому времени я уже выпил кофе и съел 4 пирожка, а на пятый с сомнением поглядывал. Все-таки сегодня физическая подготовка, объедаться не стоит. Какие там требования, понятия не имею. «Сходи к целителю по женской части. Он подскажет». Прозрачно намекнул непонимающей девушке и, оставив ее в ступоре, покинул кафе. Жейдер, все это время находившийся в сумке, над такой ситуацией искренне потешался и удивлялся. Мол, как такое возможно, что самка не знает о скором приплоде? Почему ей никто ничего не сказал? В магическом зрении отчетливо видно, что возникла еще одна слабая аура, берущая начало в животе официантки. Не стал с ним вступать в диспут, спешу в универ до первой пары 10 минут, а аудиторию еще предстоит отыскать. Какой пьяный архитектор строил это здание? Умудрился заблудиться, даже ориентируясь по карте, заложенной в магическую сеть. Кстати, очень удобная штука. Что-то вроде навигатора, но без голосовых подсказок. Нет времени ее доработать, но из-за узких коридоров и ответвлений не туда свернул и не понял, а потом решил срезать. «Хозяин, выпусти меня, и дорогу покажу. Я уже во всем разобрался», — мысленно обратился ко мне хорек, находящийся в сумке. «Сам справлюсь», — мрачно ответил я, осознавая, что опоздание на пару, где преподает Гарцева, аж на 10 минут окажется дорогим удовольствием. «Ведь никакой отмазки. Вот взял бы и объявился Громов с какой-нибудь проблемой, то на него все и свалить можно. Роман Омарович живет с Елизаветой Матвеевной. Они между собой всегда договорятся». Подходя к двери аудитории, из-за которой слышится лекторский тон декана, у меня зазвонил сотовый. Как на грех, мелодия веселая, а громкость выставлена на 100%. В пустом коридоре это как вой сирены, особенно в тот момент, когда уже приоткрыл створку двери. Поспешно отошел к окну, достал из кармана трезвонивший смартфон, на всякий случай взглянул на высветившееся имя на экране и решил при удобном случае проверить свой источник на еще один дар – предвидение. «Слушаю», – ответил стражу за одаренными. «Здравствуйте, Станислав Викторович», – поздоровался Громов. «Добрый день», — вежливо ответил я. «Понимаю, сейчас у вас обучение, но дело не терпит отлагательств. Передайте, пожалуйста, телефон Елизавете Матвеевне. Она же сейчас у вас ведет пару». «Хм, дело в том, что я еще не в аудитории. Опоздал, пришлось признаться». «Так это же замечательно», — воскликнул мой собеседник, но потом поспешил поправиться. «Точнее, плохо. На занятия следует вовремя приходить». «Да это не университет, а лабиринт какой-то». «Согласен, но оправдание слабое, согласитесь», — весело ответил Роман Омарович. «Не смешно», — мрачно заявил я. «Боюсь, что ничем не смогу помочь. Госпожа Гарцева — жестокая женщина и даст двойное, а то и тройное задание». «Это она может», — хмыкнул страж. «Ладно, раз так все удачно сложилось, то выходите на крыльцо. С вами кое о чем хотят переговорить». «Кто?» «Узнаете», — спокойно ответил Громов, подумал и сказал. «Ладно, зайдите в аудиторию и телефон госпожи Гарцевой дайте. Помогу вашей проблеме. Отпрошу и попрошу, чтобы карательных мер не применяла». «Спасибо», — немного озадаченно поблагодарил я, гадая, что это на страже нашло. Декан при моем появлении злорадно улыбнулась. «Нет, она тетка нормальная. С ней участвовали в разных переделках, и доверять ей можно. А вот нарушений в учебном процессе не терпит, особенно когда лично занятия ведет. «Здравствуйте, Елизавета Матвеевна», — радостно улыбнулся я и протянул телефон. «С вами желаю переговорить». «Господин Жиргов, добрый день, не ждала вас уже лицезреть». С кровожадной улыбкой, так мне показалось, ответила декан, подходя ко мне и беря смартфон. «Купольный щит, искажение мимики и понять, с кем и о чем разговор невозможно». «Нет, при большом желании можно попытаться запустить информационный щуп через деревянный пол. А можно и проще сделать. Считать волновой резонанс, отражающийся от какой-либо поверхности. Благо в аудитории и том месте, где стоит декан, изделия из древесины в избытке». Елизавета Матвеевна еще и короткую каску из руки не выпустила. И задача совсем легкая, если захочу подслушать. Но остается риск, что одаренная стихийница мой посыл обнаружит, и тогда расплата не заставит себя ждать. Не прельщает еще делать пару работ по обнаружению враждебных и защитных посылов. Поэтому-то молча стою и рассматриваю присутствующих. Да, вся группа в сборе. Один я прогульщик, за что скоро хлебну сверх меры. И так уже преподы выдают двойные, а то и тройные задания». «Станислав Викторович», — обратилась ко мне декан, отдавая сотовый, — «курсовую работу сдадите позже. Сейчас идите, но как только освободитесь, то не забудьте про оставшиеся занятия. Насколько знаю, у вас могут возникнуть проблемы с физической подготовкой. Постарайтесь на нее успеть». «Спасибо», — невпопад ответил, с удивлением смотря на дружелюбную улыбку, нисходящую с лица Гарцевой. «Черт, не к добру такой подход». «Неужели что-то случилось, о чем не подозреваю? Гадать — неблагодарное занятие». Поспешно покинул здание артефакторики, но Громова у крыльца не обнаружил. Ко мне подошел один из телохранителей князя и предложил следовать за ним. «Арест?» «Теряюсь в догадках. А черный наглухо тонированный микроавтобус с мигалкой на крыше и гербом князя на боковинах кузова несется по столичным улицам, нагло нарушая правила дорожного движения». В салоне автомобиля трое угрюмых стражей. Правда, один из них за рулем, второй занял место рядом с водилой, а третий разместился напротив меня. «Могу узнать, далеко ли мы едем?» — поинтересовался я, недоумевая, почему не воспользовались переходом. «Через 12 минут прибудем на место», — невозмутимо ответил водитель. Больше никакой информации мне не предоставили. Жейдер притих, но пару блокирующих и атакующих заклинаний приготовил. Я не стал его отговаривать, но не думаю, что все закончится драчкой или чем-то плохим. Интуиция спокойна, а ей привык доверять, она редко подводит. Приехали на окраину столицы. Въехали на охраняемую территорию за высоким забором. Ворота не сразу распахнулись. Один из моих сопровождающих, сидящих рядом с водителем, вышел из микроавтобуса и что-то показал военным на пропускном пункте. Это при том, что номера на тачке из княжеского автопарка, а символика не оставляет сомнений, кому машина принадлежит. Проехали по заснеженной аллее к одному из корпусов, их тут с десяток, не меньше. Людей не видно, если встречаются машины, то только престижные или грузовые. «Выходите, нас заждались», — кивнул сидящий со мной рядом охранник в сторону здания без каких-либо табличек. Ничего не стал спрашивать, вряд ли он ответит, но зато понятно, почему не воспользовались кругом передвижения. Магические потоки на этой территории хаотичны, вряд ли сюда можно открыть портал. Впрочем, охране не всегда можно ставить метки перемещения, да и не все способны на такую магию. «Нам на третий этаж», — предупредил немногословный охранник, указав на корпус. Огромный холл пуст, если не считать троих стражей в полном боевом обмундировании. У парней каски и бронежилеты усилены работающими артефактами. Нас не стали ни обыскивать, ни досматривать. Разблокировали вертушку, и мы смогли беспрепятственно пройти к лифту. Мой молчаливый сопровождающий нажал на цифру 3, но со знаком минус, и кабинка плавно скользнула вниз. Шутник, блин. Наблюдает за моей реакцией. Но разница невелика, подумаешь, третий подземный этаж. Длинный коридор, бронированные двери с табличками, на которых непонятные знаки. Несколько целителей в белых халатах о чем-то спорят в небольшом холле. Один другому тычет в лицо снимками, что-то доказывает. Черт, не пойму, это секретный объект или супергоспиталь? «Проходите», — отворил передо мной одну из дверей телохранитель князя. Вошел и оказался в знакомой приемной, очень похожей на ту, через которую попадал на аудиенцию к Огневу в резиденции. Значит, меня пригласили к князю, сделал очевидный вывод. Громов встал с дивана и подошел жестом, отсылая телохранителя. «Станислав Викторович, рад видеть!» — протянул он руку для рукопожатия. «Взаимно, Роман Омарович», — в такт ответил я, пожимая его ладонь. «Надо формальности соблюсти. Будьте любезны, поставьте автограф». Кивнул он в сторону письменного стола, на котором лежит один единственный лист бумаги. «Что это?» Сделал я шаг к столу и, не беря в руки бумагу, бегло прочел короткий текст. «Расписка о неразглашении всего, что узнаю?» «Хм, звучит как-то одиозно», — покачал головой и посмотрел на стража за одаренными. «Документ делали в спешке. Мои данные перечислены правильно, что являюсь главой клана парфюмеров. Имею дар травника. Лекарские способности и учусь в артефакторике. Но, простите, под таким текстом не подпишусь». «Не допечатала Антонина», — сокрушенно покачал головой Громов, сам ознакомившись с документом. «Допишите от руки, что секретные сведения, подлежащие неразглашению...» Он взглянул на часы. «Получите с 10 до 11 часов всего дня. Так устроит?» Встреча не запланирована, плохо подготовлена. В этом лишний раз убедился, когда дверь кабинета отворилась и на пороге появился князь. Мы с ним обменялись любезностями, а потом Олег Александрович полюбопытствовал. «Станислав Викторович, почему сразу не зашли, а заставляете ждать?» «Подписка». Пожал я плечами и кивнул на злосчастный документ. Огнев взял бумагу, прочитал, хмыкнул и разорвал его на 4 части и прокомментировал. «Бред! Кто додумался? Гром, только не говори, что это твоя инициатива!» «Если даже меня до такого секрета не допустили, а используют в темную...» Начал страж, но князь его прервал. «Не обижайся, не моя тайна. Пройдем в кабинет и втроем переговорим». «Вообще ничего не понимаю. Громов не в курсе, что происходит. А со мной князь общается, словно знаю все. Но я-то ни ухом, ни рылом, ни при делах». Затаившийся в сумке хорек и тот удивлен, но докладывает. «Хозяин, место опасное. Много сканирующих заклинаний. Меня пока не рассекретили, подмена ауры работает. Но продержусь 10 минут, не больше. Энергия закончится и сразу завоют сирены, сообщая о големе в святая святых». «Ты бредишь?» — мысленно спросил своего питомца. «Нет», — убедительно заявил тот. «Я же задумался, и пока мы не вошли в кабинет, сказал: «Господа, со мной Жейдер». Приподнял сумку с хорьком, решив, что скрывать такое нельзя. «Кто?» — не понял князь. «Голем?» — прищурился страж. «Но как смогли его пронести? У нас тут проходной двор какой-то, а не охрана». «Разве нельзя приходить с питомцами и артефактами?» — пожал я плечами. «Господин Жиргов, это ничего не меняет», — отмахнулся князь. «Прикажите своему голему молчать о том, что он услышит, и все». Князь прошелся по кабинету, указал нам с Громовым на кресло и сказал: «Присаживайтесь. Речь пойдет о принце Саиде». Роман Омарович кивнул каким-то своим мыслям, а я пока ничего не понял. Точнее, зародилось подозрение, что помощь в казино и последующая беседа с одногруппником, включая передачу моего перстня, не прошла для Огнева незамеченной. «Станислав Викторович, что вам известно о причинах обучения и проживания принца Саида и его братьев и сестер в нашем княжестве?» — спросил Олег Александрович, подходя к письменному столу и беря в руки тощую папку. «Если подумать, то почему они не учатся в Европе или где-то еще?» «Не знаю», — пожал плечами, но потом продолжил. «Саид говорил о том, что желает узнать наш подход к созданию артефактов. Про братьев не особо распространялся, да и по поводу принцесс ничего не скажу. Честно говоря, на эти вопросы получил расплывчатые ответы». «Значит, вы их задавали?» — с интересом уточнил князь. «Хм. Каждый интересовался, кто знакомился с принцем, но за редким исключением», — подтвердил я. «А вы на какие темы беседовали? Расспрашивали принца?» — продолжил допытываться князь. «Сложно сказать», — постарался припомнить, поднимал ли я эту тему. «Достаточного его ответов другим людям». «Хорошо», — покивал Огнев, принимая мои объяснения. «А что скажете насчет просьбы Саида судить его деньгами? Сумма не очень большая, но и не совсем копейки». «Думаю, что у него возникли трудности, в этом он не врал», — без раздумий заявил я, ранее задавая себе примерно такой же вопрос. «А что насчет перстня артефакта? Для чего он вам его передал?» — склонил голову к плечу князь. «Саид просил никому об этом не говорить, но касается ли это Огнева? Наверное, это примерно такая ситуация, когда я бы обратился к принцу, а того потом стал расспрашивать султан. Продиагностировать и составить свое мнение. Не захотел я углубляться в детали. Огнев одобрительно кивнул, а потом принялся медленно рассказывать, как не так давно у него неожиданно зазвонил сотовый, и султан попросил о тайном визите. Да, перед официальным переходом султана с делегацией, принцессами и принцами произошла личная встреча Олега Александровича с Мохаммедом ибн Заидом. Султан попросил своего старого знакомого и делового партнера о помощи, сообщив, что детали озвучит позже. Он захотел, чтобы его дети учились в княжестве. Понимая, что такой шаг Мохаммеда не случайный и вызван какими-то серьезными обстоятельствами, Огнев дал согласие. А когда буквально через несколько часов происходила официальная встреча, то они все детально обсудили, но действовать предпочли тайно. Князь внимательно на нас с Громовым посмотрел, словно ожидая какой-то реакции, но он ничего толком не сказал. И так понятно, что визит султана с детьми был оговорен заранее. «Неясно главное, почему так Мохаммед спешил?» Огнев не сказал. «А можно ли узнать причину, из-за чего это произошло?» — осторожно поинтересовался я. «Господин Жиргов, всему свое время», — хмыкнул Огнев. «Меня интересует, что вы поняли, изучив перстень принца?» «Исследование в процессе. Промежуточные выводы озвучивать рано», — задумчиво произнес я, а потом продолжил. «Насколько понимаю, в этих стенах проводятся примерно такие же изыскания. Не знаю, кто и какой артефакт вам предоставил, возможно, сам султан. Уже одно то, что из артефакторики никого не привлекли, а работы ведутся военными, то это свидетельствует об огромной проблеме». «Вы не совсем правы», — отрицательно махнул рукой князь и сел во главе своего стола. «Ученым поставлены разные задачи из-за этого случая. Не только из вашего университета. Еще попросил предоставить теоретические расчеты о исчерпании магической энергии в источниках». «Упс. Вот и начинаем подбираться к основному вопросу. Получается, князю все прекрасно известно про большие проблемы Саида. Вот только боюсь, что ни у одного принца такие симптомы. В перстне-артефакте происходит разрушение связи и структуры. Свойства камня становятся слабее и, подозреваю, вскоре иссякнут. Медленно произношу и слежу за спокойной реакцией Огнева. А вот Громов не может скрыть удивление». «Вывод?» — поинтересовался князь. «Насколько понимаю, у Саида такая же проблема, но не только с артефактами, а еще и непосредственно с его личным источником. Он на пару секунд снял щиты, зная о моих постоянно работающих диагностических посылах. У парня всегда с собой большое количество накопителей, магических оберегов и амулетов. Они создают мощнейшую защиту. Если честно, то от них шли сильные помехи. Не уверен, что сумел точно разобраться», — сказал я. «Даже так?» — сильно удивился князь и задумался, но потом продолжил. «Султан о таком не произнес ни слова, ни намека не сделал. Это-то объяснимо, если узнают о проблемах в правящем клане, то его скинут на раз». «Понимаю, право сильного, а слабого правителя никто не поддержит, сместят мгновенно и чихнуть не успеет. Хорошо, если в живых оставят и не растащат активы клана. Но с последним более-менее понятно. Придется откупаться, и финансовые потери окажутся большими. Впрочем, как правило, спокойно никто не позволит существовать ни бывшему султану, ни его детям, если переворот случится. Проблемы решат кардинально, а как это исполнят, другой вопрос». «Олег Александрович, не понимаю, почему Саид со мной стал откровенничать?» — посмотрел я на князя. «На этот вопрос я могу ответить», — хмыкнул Громов, и когда Огнев утвердительно кивнул, продолжил. «А вас собирали информацию, как входящим в ближайшее окружение князя. Кто-то проанализировал полученные данные и решил пойти на сближение. Ваша учеба с Саидом только поспособствовала этому. Не исключаю того, что хватаются за призрачный шанс, не понимая происходящего». Не стал ничего отвечать. Принц этого и не скрывал, а страж только подтвердил. «Сейчас бы понять Огнева, по какой причине он сюда меня пригласил. Князь же пока молчит, поглаживает тощую папку и о чем-то размышляет». «Станислав Викторович, считаете, что у детей принца проблема с личными источниками?» — задумчиво уточнил Огнев. «Это предположение», — пожал я плечами. «Утверждать не возьмусь». «Хорошо». Князь не сильно хлопнул ладонью по папке. «У меня к вам просьба. Скорее даже пожелание на грани приказа. Ситуация требует пристального внимания. Это в интересах княжества, а не только моих. Если что-то узнаете или разберетесь в проблеме, то сразу сообщайте мне или Роману Омаровичу. Договорились?» Олег Александрович смотрит на меня, но отвечать не спешу. Пока еще не понял, как трактовать его просьбу-приказ. Доносить на Саида или кого-нибудь другого не собираюсь. Но если изначальные выводы верны, то ситуация не слишком хорошая, а последствий просчитать не получается, общей картины нет. Не стал князь карты открывать, а папка у него не просто так лежит. «Господин Жиргов», — с небольшой усмешкой начал Громов, — «мы не просим следить за принцем, доносить о его действиях. Тут, как понимаю, речь про другое, верно?» Он посмотрел на Огнева. «Да», — подтвердил князь. «Когда буду уверен в чем-то и пойму, что эти сведения опасны или способны принести пользу, то скрывать их не стану», — оставляя пути отступления, произнес я. Неудовольствие на лице Огнева мимолетно проскочило, но именно его-то и ожидал увидеть. На этом аудиенция, от которой осталось немало вопросов, закончилась, и обратно в универ отправился все тем же маршрутом и в прежней компании. Где-то в разговоре с князем я допустил ошибку. Очень интересно, почему Огнев так и не показал, что в папке, а ведь изначально собирался продемонстрировать и обсудить. Что это за центр такой? Его явно курируют военные или стража. Вопросов можно задать много, а вот ответы получу не скоро. Если вообще когда-нибудь узнаю о истинных мотивах Олега Александровича. Кстати, мне показалось, что Роман Омарович знал не так много до нашей беседы. Зато понимаю, что за Саидом ведется наблюдение, как и за другими детьми султана. Впрочем, они гости князя. Он им предоставил возможность учиться, следовательно, и за их жизни отвечает. Я прибыл в артефакторику к началу третьей пары. Только вошел в аудиторию и прозвенел звонок. А препод сразу меня с докладом вызвал. Пока зачитывал заготовленный дома материал и отвечал на вопросы, то окончательно все осмыслил и решил информацию Огневу предоставлять. С оговорками, но в общем и целом считаю, что проблема в самом деле может оказаться большей, чем кажется. Саидом удалось переговорить на перемене, в коридоре выйдя из аудитории. «Стас, во-первых, благодарю, ты меня выручил», — протянул пачку денег принц. «Тут ровно 4000, большое спасибо». «Не за что», — ответил я, убирая долг во внутренний карман пиджака. «С тебя обед в ресторане». «Без вопросов». Не стал тот отказываться. «Что-нибудь можешь сказать о том предмете, который тебе дал для исследования?» «Только в общих чертах. Мало времени оказалось, но некоторые вопросы у меня возникли. Я посмотрел на принца и медленно продолжил. Не уверен, готов ли ты на них ответить». «Попытайся», — невозмутимо предложил тот. «Если правильно сумел разобраться», — начал я, но потом уточнил. «Без понимания причинно-следственной связи, то все гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. Конечно, не имея полных данных, могу высказать только свои предположения». А дальнейшие шаги уже зависят от твоей реакции и готовности продолжать сотрудничество. «Стас, ты говоришь загадками», — криво улыбнулся принц. «Структура артефакта разрушается. Его связи переплетаются, вяжутся в узлы и рвутся. Мощь падает. Оттиск твоего источника медленно сходит на нет. Не понимаю, из-за чего такое происходит, но предполагаю, что причина не в самом камне или перстне». «Ты хотел озвучить вопросы», — холодно сказал Саид, — прищурившись, смотря на меня. Замечаю краем глаза, как к нам неспешно направился один из охранников принца. А его боевые артефакты стали насыщаться энергией. Да и сам мой собеседник выставил дополнительные щиты. Они собрались атаковать? В стенах университета? Что за бред? «Хозяин, магическое поле неспокойно», — предупредил мой питомец. «Я выбираюсь из укрытия и выставляю зеркальный купол».